Дальше опять вопрос. Задают кальвинистам, может ли чадо Божие употреблять марихуану? Ответ, Боб Джордж. Чадо Божие может делать все, что ему угодно. Все позволительно, но не все полезно. Но суть проблемы не в употреблении марихуаны, а в отвержении истины. Будучи чадом Божиим, я мог бы сегодня пойти и напиться, если бы мне этого хотелось. Но я просто считаю это неполезным. Вопрос. Позволительно заниматься блудом? Боб Джордж, ответ. Да. Полезно? Нет. Братья, понимаете, какие прямые вещи? Иезекииль 33, 17, 20. А сыны народа твоего говорят, неправ путь Бога. Ваш ли путь неправ? Грехи, лжеучения и гонения несут в себе потенциальную возможность лишить человека спасения. И Римлян 8, 13. Если живете по плоти, то умрете. Хол Линдей. Галатам 6, 7. Речь идет о финансовой поддержке. Галатам 6, 6. То есть, братья, там Галатам 6, 8, не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посеял человек, то и пожнет. Сеющий плоть пожнет тление, а сеющий дух пожнет жизнь вечную. А теперь он что говорит? Галатам 6, 7, 7 стих прочитай, Сереж, скорее, Галатам 6, 7. Он говорит, здесь идет дело в речь не о потере спасения, а о финансовой поддержке служителя. Вот давайте сейчас посмотрите. Вот какое хитрое. Галатам 6, 7. Ну, побыстрее. Не обманывайтесь, Бог по ругам не бывает, что посечь. Ну, повыше, повыше, значит, стих. Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляемым. Наставляем. Вот он берет этот стих за основу, и там говорит, все говорит о поддержке, а не просто, кто потеряет спасение. Кол Бейкснер. Ничто не может отлучить, и даже сам Бог не отлучит верующего от себя. Но 59 глава Исаии, 1-2 стих. Вот рука Господня сократилась на то, чтобы спасать, и ухо ему тяжело, чтобы но беззаконие ваше, что? Разделение. И грехи ваши отвращают его лицо. Как все противоречит. Иаков 1:14-15. Но каждый искушается, обольщаясь собственной похоти. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает что? Смерть. Все дальше. 2 Петра 2:20-22. Вымытая свинья идет в грязи валяться, а пес на свою блевотину. Я вам уже говорил, оригинальность у них в чем? Это, говорит, не был неверующий. Это просто те, которые видел христианскую жизнь и хотел хорошо жить, а потом отпало. Но как же там? Некоторые, познавшие путь правды, помните, братья, да? Но как же это не к неверующим? Тут полная потеря спасения. Евреям 3:12-24. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого, ибо мы сделались причастником Христу, опять, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Вот обязательно вот эти «если» надо нам обращать на них внимание. Вот отнимет участие в книге жизни, Откровение 20:15. Вот как понимать участие в книге жизни? Или изглажу из книги жизни? Кальвинисты говорят, что значит отпасть от благодати? Значит ли это потерять спасение? Нет. 1 Коринфян 15:2. Напоминаю вам, братья, все обращение к братьям. Ну, тут опять это. Вот некоторые считают, что в книгу жизни вписывается, когда спасенные. Ну вот уже эти хорошие братья говорят, нам кажется, что Бог всех вписывает в книгу жизни, рожденных, а потом кого-то изглаживает. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен куда? озеро огненное. От падения. Значит, мы можем отпасть, когда? При гонениях. Отречься, как Петр. Как блудный сын, уйти от Бога. Я опять не напоминаю уже места Священного Писания, потому что много... Вот посмотрите хотя бы Димас. Димас, вот Колоссиан 4:14. Возлюбленный Димас, привет передает. Филиппийцам, Филимону 23, приветствует Димас, возлюбленный. А уже 2 Фессалоникийцам 4:10, Димас оставил меня, возлюбив нынешний век. Значит, может, возлюбленный брат, и все, и полное падение. Дальше вот, говорят, Иуда потерял спасение. Я вот, когда у нас было это рассуждение, вот в Макеевском этом колледже-то, теперь он университет, я говорю, так что и Анания, и Сафира не потеряли, не потеряли. Я говорю, так может, Иуда не потерял? А может, Иуда не потерял, говорит. Вот этот профессор прям так. А может, Иуда не потерял. А вы знаете, сейчас, братья, действительно сейчас все брошено на то, чтобы христианскую религию разъесть, расчленить всю абсолютно. Сейчас он такие пишет, что трактаты, что вот и Иуда успел Евангелие написать, и он не повесился, только там говорят, что вот эта Библия дана только для простачков, а настоящее это вот все масонство, понимаете, что делает? И даже, говорят, ну, обрисуйте сексуальные отношения Иисуса с Марией Магдалиной, и вот представляете, что творит сейчас? Полное разъедание христианства. Вот если я вам буду когда-нибудь о глобализации говорить, это полное нашествие масонства, чтобы все сделать религию общую, но она дьявольская. И причем они очень хитро делают, что и христиан принимают, и любое вероисповедание, но они все в неведении, там только верхушка творит все это. А главная цель, вот Елена Блаватская, может, слышали такая, ее тайная доктрина, Гитлер сразу ее издал, «Майн Кампф», «Моя борьба» и «Тайная доктрина». Гитлер по этой жил. И она там пишет, наша цель – не возродить индуизм, а стереть христианство с лица земли. Вот что масоны хотят. И вот это общая масонская религия будет, глобализация, единое правление, все к этому вестись. Но это в следующий раз, если мы с вами до осени доживем, если вы еще пожелаете такой пытки. Так, значит, можно отпасть от благодати, вы все знаете, я это тоже уже не провожу. Послание к евреям тоже уже не буду приводить, это тоже уверенность в спасении. Братья, невозможность потери спасения, уверенность в спасении – это разные вещи. Мы всегда должны быть уверены в спасении на данный момент, на данный. Вот сейчас Господь придет и спасен, спасен. А вот это «если только не отпадем», это всегда нам дает что? Чтобы мы были активными. И как ты, дикая маслина, привелась, то не гордись, но что? Бойся. Ибо если Бог природных ветвей не пощадил, пощадит ли тебя? Но что интересно там, но и они привьются. Если не прибудут неверия, привьется вера. Понимаете? Это дает, что Бог всегда простит, но только нам надо прийти. При безусловном избрании нет полной уверенности, так как всегда появляется мысль, а может, я не предопределен ко спасению? Тем более, о некоторых кальвинисты говорят, что он не был спасен сначала. У них очень хитрый ход есть. Если кто-то отпал и все прочее, говорит, значит, сначала он не был предопределен, не принимал Христа. Понимаете? У Кальвина, вот я говорил, есть определение мимолетной благодати. То есть кто-то блеснул, а потом отпал. Он не был никогда предопределен. Поэтому настоящей уверенности в спасении у них нет. Спасение на условиях веры в настоящем времени – вот что для нас важно. Имеющий Сына Божия имеет что? Жизнь. Римлянам 8, 14, 16. Видимые свидетельства спасительной благодати. Это тоже свидетельство, то есть вера с делами. Вот мы читаем Деяния 11 глава, там, когда пришли Варнава, Сила, и увидели благодать Божию. Значит, можно видеть, и спасенных можно видеть. Вот интересно, мы туда летели, в Америку, Боинг, огромный самолет, и подходит, говорит, вы, наверное, из Совета Церквей, да? Мы ничего не говорили. Просто наши две сестрички сидели в платочках, вот так повязанные. Вы, наверное, как хорошо, когда так. Те, кто Христовые, они будут претерпевать гонения. 2 Тимофея 3:12. Да и все желающие жить благочестиво в Христе Иисусе будут, что, гонимы. Стыд за прошлое. Римлян 6 глава 21 стих. Да не царствует грех в смертном теле ваше. Добрые дела и послушание. Иаков 2:14. Вера без дел мертва. Верность Евангелию. Галатам 1:8-9. Если даже мы или ангел с неба будет говорить другое, да будет анафема. 1 Коринф 15 глава. Напоминаю Евангелие, которое вы и слышали. Кто распасаетесь, если только держите отделенность от мира. 1 Петра 4:4. Почему они и дивятся, что вы не участвуете с ними в том же распутстве и злословят вас? Вот. Действительно делен. А если нет отделенности? 2 Коринф 6, 17-18. И потом выйдите из среды их и не участвуйте в делах их. Что кальвинисты? В конечном счете вы не можете знать, получил ли человек спасение или нет. Только Бог способен различить плоды возрождения в своих детях, так как христиане вполне могут совершать прелюбодеяния и другие грехи. Вот. Но притча о пшенице, о плевелах. Ведь рабы сразу видели, недобрые семь, откуда плевел? Все их сразу отличили, да? Вот. Дерево познается по плодам. Луки 6:44. Овцы идут за пастырем. Святое Писание, наш критерий – вероучительных вопросов и эталон, по которому мы сверяем всякое учение, только Библия. И теперь вот кальвинисты используют вот это место Римлянам 8:35-39. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, или, как написано, за тебя мерщвляют нас каждый день». Считает нас завесы, вреченных на заклане, но все сие предлеваем силы, возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни сил, ни высота, ни глубина, ни настоящие, ни будущее, и ни другая какая тварь не могут отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе, Господе нашем. Они очень используют это место. Но, братья, от любви Божией нас никто не отлучит. 31 глава Иеремии, 30 стих. «Любовью вечно я возлюбил тебя». Но грех любит, Бог любит грешника, а грех он любит или нет? Ненавижу. И любящий Господь, ненавидьте зло. Поэтому не путайте это место. От любви Божией не отлучат, но грех сам отлучает нас от любви Божией. Опровержение некоторых аргументов кальвинизма. Ну, крепитесь, братья, осталось два листочка. Крепитесь, милые. Я многое пропустил. Опровержение аргументов некоторых. Необходимые условия нахождения истины, согласованность со всеми другими, относящимися к данному вопросу стихами Писания. И чтобы для нас было условием, как мы должны действовать. Согласовывать все места Писания. И из общих мест выводить резюме. Дальше. Можно ли получить рождение свыше повторно? Вот и нам там молодежное общение подают записки. А сколько можно раз родиться? Коварный, да? Ну, а вот тут, смотрите, очень... Я тоже так ответил. Не путайте рождение с потерей спасения. И плотское рождение, духовное тоже. А то так. Можно ли получить рождение свыше повторно? Ответ. Рождение свыше – это уже наше, братцы, наш отвечает, вот он сам. Рождение свыше – то же самое, что получение спасения. Если человек утратил веру в Иисуса, а затем снова уверовал, он снова получает спасение. Ясно, да? Римлянам 11:20. 23. Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, как было и с блудным сыном. Естественно, духовное рождение – разные вещи. Римлянам 8.1. Но я вам уже говорил, как кальвинисты говорят. Итак, нет ныне никакого сына, который во Христе Иисусе. Но дальше живут не по плоти, а по духу, отбрасывают. 1 Тимофея 3.6. Не должен быть из новообращенных. Это Миша Павла Фроловича, как фамилия? Миша Захаров. Вот этого Макдоула поставил в тупик. Он проводил конференцию там. Он, можно вопрос? Конечно, пожалуйста. Вот к Титу и к Тимофею написано, что епископ не должен быть из новообращенных. А как вы считаете, новообращенный он имеет спасение? Конечно, имеет. А вот там написано, не должен быть из новообращенных, чтобы что? Не возгордился. И не попал что? Не попал осуждению с дьяволом. А как вы думаете, осуждение с дьяволом – это потери спасения или нет? Ну, на сегодня хватит, это в следующий раз. Молодец. Я вот сколько копался, я даже этого места не мог накопать, Миша. Ну, и еще немножко порассуждаем о самоубийстве, братья. Не для того, чтобы... Просто какая их позиция. Значит, 32 тысячи в США ежегодно заканчивают жизнь самоубийством. Причем больше всего, 32 тысячи, причем больше всего из белого населения и больше всего мужчины. Сторонники и учителя вечного, безусловно, спасения располагают к этому. Доктор Стэнли опять. Иисус прощает все грехи. Верующий, совершающий самоубийство, уже получил прощение. Раньше. Духовное состояние человека в самом конце жизни не имеет никакого значения для его судьбы в вечности. Братья, ну скажите, какой ужас, да? Никакого значения. Такой... А если человек выживает из ума, ну, старческий? Ну, это другое, я знаю, там, может быть, какие, тут сознательно имеет в виду, сознательно все. И все равно, если... Бог хранит, выжил из ума, но все равно до такого дойти, все равно он чем-то умом доходит до этого. Или дьявол уже толкает, одержимый дьявола. Это трудные вещи. Одобряют. Ну, как, не то, что давай, кончай. Но кто кончает, у них спасенный все равно, понимаете? А? Оправдывают. А вот дальше будет и оправдывает. Даже. Такое учение вкладывает заряженный пистолет в руки страдающих христиан. Понимаешь? Заряженный пистолет. Да. Невозможно сначала убить себя, а потом покаяться. Не раскаявшийся убийца и ждет озеро огненное. Откровение 21.8. Рич Томпсон пишет, самоубийство – один из способов, с помощью которых Господь забирает к себе непослушного верующего. Совершающему самоубийство Господь говорит, ладно, иди домой, я не могу больше использовать тебя на земле. Вот это раз. Это прямое, прямое. МакАртур. Мы учим, что даже если верующий лишает себя жизни, Господь все равно принимает его в свое присутствие. Дэвид Джеримма. В глазах Бога самоубийство выглядит не более тяжким, чем другие грехи. Человек, переживающий в жизни ужасное потрясение, вполне может положить конец своей жизни. Такой человек может очень легко найти свое место на небе. То же самое. Джун Хант. Бог прощает прошлое, настоящее и будущее грехи. том числе самоубийство. Давид Брис. Вопрос. Мой дядя совершил самоубийство. Попадет ли он на небо? Ответ. Если ваш дядя знал, что Иисус Христос его личный спаситель, он попадет на небо. Боб Джордж. Только Богу известно, кто есть истинный христианин. Поскольку самоубийство можно считать проявлением болезни мозга, рожденный свыше человек попадет на небо, если даже совершил самоубийство. Джеймс Кеннеди. Иуда в своем отступничестве совершил самоубийство, продемонстрировав тем самым, что он не был истинной верующей. Вот тут давайте немножко порассуждаем. Ну, вот один из них сказал, хотя бы один пример приведите, кто теряет спасение. Ну, Иуда потерял спасение, да, сын погибели. Они говорят, что он не был истинным верующим. Но как же так, когда Христос собирает 12 апостолов, ваши имена написаны в книге жизни, не радуясь, что бесы, но что вот повинно, что повинно. Но как Христос мог назвать его апостолом, тогда Христос совершил ошибку, братья. Он был. И вот посмотрите еще подтверждение Священного Писания, когда, помните, Петр, да, да, чтобы он причислен к этому жребию. Тот опять все говорится о том, что он был избранным апостолом и потерял спасение. Ну, вот две современных позиции у кальвинистов. Крайние. Получивший спасение остается спасенным, даже совершая самые тяжкие грехи, впадая в ересь. Умеренные. Может отойти от Бога, но затем все равно возвратиться к Нему. Если не возвратиться, значит, изначально не получал спасения. Но к самоубийствам это не относится, прямо подмечено. Представляете? Если самоубийство был верующий, то он спасенный. Вот две раз. Все равно, да. Ереси. Да вот до чего и дошло. Ну, здесь вот... Что? Я не поступал туда. Не знаю, нет, конечно. Они хорошо получают. Ну, я вам скажу, что вот пастор, ну, приблизительно получает не меньше 4000 в месяц. То есть как хороший рабочий, там 3000. 3000-то это еще не все получают. Сейчас там плохо. Да. А уж 3 точно получает. Но вы думаете, так просто стать пастором. Там избирают, там тебя сразу отослать может и все прочее. Но это же то, что надо. Да, то, что надо, говорит. Но это полностью доверенное лицо правительства, понимаете? Полностью. Вот как у цыган что-то свершилось, вызывают барона и улаживают. И там то же самое. Если он скажет, да, это негодяй и все прочее. Нет, это хорошее, ставит вот так. Полное доверительное число, пастор. А Билли Грэм не проповедует такое? Нет, Билли Грэм я не знаю. Он сейчас вообще не проповедует. У него этот Паркинсон. Памятник поставили. Только вот было открытие высокое. Билли Грэм стоит с раскрытой Библией. Так, вот так. Но вот эти все вот фундаментальные пасторы, американцы, которые в должном состоянии, говорят, до Билли Грэма у нас такого не творилось. Он вот это с пятидесятничеством, все вместе, вот они вот так его не очень-то жалуют. Братья, о Новом Иерусалиме вы все знаете. Я не буду читать, наверное, что последнее. Я вам немножко про Уэсли расскажу. Вот еще страничка. Знаете, когда уже виден пункт последний прихода, немножко так мы оживаем, да? Очень хорошее его свидетельство, послушайте. Вот Джон Уэсли в 1789 году написал письмо о безусловной неотступности. Он, значит, был против кальвинизма, имейте в виду, да? И вот он пишет одной верующей, дает ответ. Вы видите, каким последствиям приводит вера в безусловную неотступность. Она постепенно ведет сначала от самонадеянности, а затем к глубокому отчаянию. Вернуть вашу несчастную подругу к библейской истине можно только убрав от нее эту надломленную трость и убедив ее, что если она умрет в своем нынешнем состоянии, она погибнет навеки. Вот она правильная позиция. Это лекарство причинит ей боль, но только оно может спасти ее душу. Какое благословение, дорогая Генриетта, что вы уберегли себя от этого вредоносного учения и можете жить в святости, без которой мы не можем увидеть Господа. От кого идет это учение? Кальвинизм. Вот этот брат уже подводит итоги, автор. Вот от кого идет учение? От Кальвина? Нет. От Августина? Нет. А от кого же его спрашивают? Корнями оно уходит в Эдемский сад. Кто первый сказал жене, не умрете? От кого идет? Не умрете. Греши, милый, не умрешь, ты спасен. Вот что с нами. С этим учением Америка будет обречена. И тот очень известный автор Аксель Ост пишет. В Вестминстерском исповедании веры нашли свое выражение учения в неотступности святых и об уверенности в благодати и спасении. Вот, братья, что там записано, а теперь вы уже критически пересмотрите, когда он будет говорить, но ведь там в 609 году принято и все прочее. Вот что там записано. «Те, кого Бог принял в своем возлюбленном Сыне, действительно призванные и освященные Его Духом, не могут ни всецело, ни окончательно отпасть». То же самое. Неотступность святых зависит не от их собственной воли, но от неизменного упования избранных. Как раз брат приходил ко мне, сейчас задавал вопрос. Вот их точка зрения. Но без нашей воли Бог ничего не будет делать. Все стою у двери и стучу. Есть кто услышит и откроет, войду. Откроешь, да, войдет. И если, братья, уж вот последнее, что хотелось бы еще стихи, вот этот автор в конце предлагает предупреждающие стихи. Давайте мы еще вот 5 минуток эти предупреждающие стихи прочитаем, а потом уже помолимся. Предупреждение первое. С Юры начинаем предупреждение, да? 1 Коринфянам 10:12, Римлянам 11:20-21, 2 Коринфянам 6:1. А ты Евреям 3:12. Юра, пожалуйста, громко. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Какое предупреждение для нас. Ибо если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя, Римлянам 11:20-21. 2 Коринфянам 6:1. Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ну, значит, тщетно может принято. Евреям 3:12. Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас 3. Сердца лукавого, ага, и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. Но наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне, чтобы кто из вас не ожесточился, обольстившись грехом. А Евреям 3:13, ты прочитал уже заодно. Евреям 3:8, Юра. Да пусть Сергей оно открыл. А, ну 3:8 читай. Не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне. И дальше 4:1, Евреям. Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. 11, Евреям 4:11. 12, 14, 17, Евреям. Итак, постараемся войти в покой он, и чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. 12. А он сейчас прочитает. 1 Петра 1:17, Юра. 14:17. Старайтесь иметь мир со всеми, святость, без которой никто не увидит Господа. И 17-й? Да, наблюдайте, чтобы какой. Ибо вы знаете, что после того он, то есть Исав, желая наследовать благословение, был отвержен. Не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами. 1 Петра 1:17. Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования ваше. Вот такие напоминания, братья. 1 Петра 1:10 еще кто-то прочитает. Иуда 5 и Откровение 2:10 мы знаем. К этому-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующие за ними славы. И последнее. Иуда 5. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших, погубил. Погубил. Мы говорим, что Египет – это прообраз мира, фараон – сатана, блаженный Ханаан от неба, избавленные, где были погублены? В пустыне. И при том, вот если 12 глава Исход дается правило о Пасхе, а потом же сказано, и кто будет есть квасное, истребится та душа из. А Пасха наша Христос, заклан за нас, посему будем праздновать за квас и порог и лукас, во пресвятой и истине. И последние, братья, вот очень важное место, вы сейчас мне помогите найти. Вот есть места, 2 Евреи, 6 глава и 10, по-моему, 26 стих. И так некоторые... Нет, подождите. Да, где говорится... Ибо невозможно, однажды вкусившись... Вот давайте эти два места. Я вам скажу, как там... Ну давай, вставай. И 10 глава еще. И такие же места. Читай, громко. 6 глава с 4 стиха послания к евреям. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произвращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога, а производящая терния и волчица негодна и близка к проклятию, которого конец сожжения. Хорошо. И то же самое, не то же самое, очень похоже, 10 глава, прочитайте там, 26, по-моему, да? Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда, ярость огня, готового пожрать противников. Вот, братья. Дальше читайте, сколько тяжче. Да, думаю, уже хватит, ясно. Значит, яснее ясного, что эти люди потеряли спасение, правда? Невозможно покаянием обновлять и все прочее. Как толкуют кальвинисты? Во-первых, что это детям Божьим написано, мы все согласны. И вкусившим дара, сопричастниками Духа Святого, верующим написано. Они говорят, да, верующим, но это написано для тех евреев, которые хотят возвратиться в иудаизм. Для них уже это закрыто. Понимаете, какое хитрое толкование? Но не придумаешь ничего уже. Для них закрыто. Потому что почему? Что возвратиться в иудаизм, надо можно сказать, что Христос не Сын Божий. Вот для них это закрыто. Если в иудаизм хотят возвратиться, да при чем тут иудаизм, если они и произвольно, произвольный грех. Вот произвольно как? Вот напропалую пошел, как хочу, так живу, как грешу. Духа благодати. То есть это приравнивается хулена Духа Святого уже. И вот такие извороты даже в этом толковании. Ну все, милые, но я хотел бы, чтобы мы с вами помолились все-таки. Я понимаю, что трудно усвоить. Я сам вот дважды эту книгу перечитал, но я восхищен был, братья. Евгений Петрович, можно один? Может быть, их масса? Не, может, не один, пожалуйста, давай тогда, ну, после такой, мы говорим кальвинизм и все прочее вот такое. Ну, где-то это все отдаленно, там Америка, все, может быть, Англия, другие, Германия. Да. Что сегодня у нас делается? Но если вот этот автор книги не постеснялся, может быть, какие-то имена, фамилии там назвать, что у нас в нашем, так сказать, ну не сказать области, регионе, или еще вспышки какие-то кальвинизма, или еще что-то прочее, чего нам опасаться, живя здесь, так сказать? Так, братья, я сказал, что вот 80% студентов уже были заражены. Они меня убеждали, Камиль, что вы хотите. Вот это все американское богословие, но приведет к этому. Я, по-моему, слышу, что руководитель официальной области, ну, регистрированный, заявлял вроде, что Донбасс готов к принятию кальвинизма. Слышали такое, нет? Слышал такое, насколько, наверное. Я слышал тоже, насколько, сплошь и рядом. Да я не знаю, я не буду уверять. Но везде, где вклинивались профессора американские, там они насаждали это, братья. Вроде бы в интернете даже ведь есть вот это высказывание. Я не буду, пожалуйста. У меня такой вопрос. Как вот вас приняли, наши братцы, как кальвинизм принимают в Америке? Как? Никак. Они, они барьер поставили в наше братство. Вы что? Мы бы их не приняли в наше братство тогда. Ведь обличаются их не делать. 37... Нет, ну ты, братья, подумайте. 37 церквей не в нашем братстве. Вы не путайте. И мы в основном из-за них ездили. Так они вот так от него все, от кальвинизма. Понимаете, мы и беседы провели молодежные, и все. Это коренные американцы. Понимаете? Вы ж не подумайте. Да, но дело в том, что старые союзы, они уже соединились с кальвинизмом. И даже вот этот Коломейцев, знаете, да? Алексей Иванович. Алексей Иванович, а сейчас сын его, он Алексей. Там популярный, уже пастырское служение везет. Сначала он выпустил книгу «Христос армянин или кальвинист». Вот до чего даже. И там он вот так, позиции. А сейчас полностью склонился к кальвинизму. И насаждает его даже, вот так. Но хороший пастор, и значит, хороший оклад уже все. А вот это основная причина? А? Основная причина, что хороший оклад. А кто знает? Ну, может, кто-то, да. Ну, или жизнь популярная. Да, братья, ну, представляете, вот, я не знаю, вот, почему мне газеты американские шлют 10 лет. Кто это? Ну, Винсная Даладыч, с таким постоянством, вот такая газета, там все расписано, доктор такой-то, доктор такой-то, и улыбки все такие, там вот это как, доктора. А вот этому пишут, вы же не доктор, вы не имеете права писать, вот этому, он же не доктор. Понимаете? Он говорит, а у меня записание лучше, чем ваши доктора. Вот, такое дело. Как один, да, доктор, пожалуйста. Богословия. Скажите, ведь все-таки причина всех ересей, не только у ведущих, но даже свидетелей Иеговы, я слышал так, одна семейная чета, уже пенсионеры, позже несли, ну, свидетели Иеговы. И, значит, объясняли, с ними не соглашаются. Но они как последний такой, как козырь, что ли, приезжают. Вот если вы придете к нам, то у вашей пенсии будет такая добавочка, что вы пожалуйте, скажите, ну и ха-ха-ха, смешками. Платят даже рядовым вот этим всем. Ну, я вам даже другое сейчас расскажу, братья. Вот эти, храм-то построен, это штат Сити, по-моему, храм, мормонов. А? Сити. Да. И вот этот храм, у них все под Израиль сделано. Соленое море, озеро, и Галилейское, и канал прорыли, Иорданом назвали. И все туда. И все вот эти места, все в их руках, вся работа в их руках. Все правление города, все они мормоны, понимаете? Все в мире. Да. А наших там 70 человек. И вот мы приехали, но это все рассказывают. О них церкви на церковь, ну церковь называют, и храм само свой. Все они мормоны, весь город. Кто хочет поступить, пожалуйста, на работу. Сразу десятины. Будешь платить? Да. Хорошее место дадут. Не хочешь, уходи, но ты не найдешь, ты лучше скажешь, десятину буду платить, только вот так. Но наши-то не идут, а некоторые работают и платят десятину. Ну как, вычитают они и все вот такое. Вот так. Вот так и все оккупировано, все прочее, понимаете? Вот, поэтому там американская жизнь на выживание. А наши братики, вот некоторые, в банкроты уходят. Вот сейчас наша миссия образовалась, новый вот «Голос мира», «Voice of Peace» по-английски. И вот брат, который руководитель, он сейчас руководящий, это мисс четверо, двое племянников уходят в банкроты. Вот нет работы, платить нечем за дома. А дома эти уже давно не стоят сколько, сколько за них выплатили. Еще до 30 лет еще платить надо. Да, конечно, не платить это, потому что ничего не стоит. Объявляют себя банкротами. Значит, что заплатили, спасибо, им не вертается. И даже мебелишку, что получше, конфискуют. Они банкроты. Уходят, ищут какое-то место жительства, вот снимают вот такое вот. Там трудная сейчас жизнь стала, трудная. Большинство строителей, а строить сейчас мало кто едет туда, за мигрантов, мало строится и все прочее. Кто-то устроился, шикарно устроился. Кто-то вот проявил голову, дом взял в это, кредит. Сразу продает его дороже, выплачивает кредит. Еще вот такие крученные есть там тоже, будь здоров, живут. Но немного. А большинство рабы самые настоящие. И если работа теряется, там все это. Седьмой месяц без работы. Я говорю, на что живете? На питание дают. $1100 выделяют на питание. Оплатить? Платить нет. А плательщики каждый раз предупреждают. Последний раз вы будете объявлять банкротом. Все месяцы банкротом. Ну и пусть, говорит. Они уже не боятся так. Ну и пусть. Вот такое дело, братья. Но кто-то шикарно, ну, питаются там изумительно, конечно, шикарно. И кто попробует, апельсинов разных, все, индейки, кто уже сюда трудно ехать. А как вообще, вот я знаю, в Белоруссии там очень часто миссии вот эти голландские, как сейчас с ними относятся? Они вот навещают. Ну, с голландскими миссиями, мы одну миссию имеем, вот это «Голос мира», у нас с ней полный договор в нашу догматику не вмешиваться. И если что-то они будут присылать из своей догматики, как мы не пытались Женевскую Библию, то Рин говорит, я им сразу всем внушение делаю. Вот у нас такой договор. Поэтому, а так не коренные кальвинисты все, голландцы. Я вот, мы ездили, там, нам по храмам возили, и мы совершали служение, а я к покаянию призываю. И выходили души некоторые. А потом, значит, приехал в следующий храм, 6 пасторов позволят и с переводчиком. Вы их покаяние не призывайте. У нас все верующие, вот такое и такого. Ну, я тогда стал рассказывать свою биографию, как я пока. С двое армян вышли на покаяние. Да, пожалуйста. Скажите по поводу Женевской Библии. Ну, на кальвинистской, братья, там многие есть вещи такие. Ну, допустимо, если у вас есть противодействие, противоядие. Введен у вас иммунитет, читайте для себя, но другим не надо давать. А сами читайте, там много полезного. Так, ну, но... потому что там детокрещение. Да сейчас... и детокрещение, да, конечно. Да кальвинисты, они детокрещенцы, братья, еще по всему-то. Это я уже не говорю об этом. А эти баптисты-кальвинисты, они баптисты, но кальвинисты, понимаете, вот это приняли там американцы. Это, я не знаю, эти люди очень искусные в слове, не могут обойти все, что угодно. Им главное проповедовать, и то ли пятидесятники, то ли тут, лишь бы вот так. Приводить к спасению, это уже заряд Билли Грэйма. Евангелист. Да, у них же это вот это Лозаннское соглашение, что там же и субботники считаются возрожденные, пятидесятники. Вот не знаю, как они с харизматами будут дружиться или нет. Вот это Касси, это теория Хольда. Ховард. Да, да, да. Ховард сидит 10 лет далее. 10? 10. Дали уже суд. Да. Сначала 280 хотели лет дать. Долгожителем сделать. Да, но вот. Жене 220, а жене... Жена на свободе, дать условное что-то. Но, братья, я спрашиваю, как никто не ходатайствовал, там ничего. Ну что, что он там законно судили, он там налоги не платил. А ведь нас-то как тоже, ты не ядец и все. Но и все ходатайствовали, ничего, там будь здоров, там боятся Америки, это святой закон и все. Так а он сам какого? Ну, на баптистского исповедания, да, какого же я не знаю, но логик там бесподобный. Давайте, может быть, давайте, чтобы не потерять нить беседы, или, по крайней мере, не выветрилось с такими косвенными вопросами помолиться. А потом давайте уже... помолимся, братья. Да. Кого есть желание? За обедом и кого время... Давайте вот Александр Васильевич закончит молитвой. Отец Небесный, я благодарен Тебе, что Ты дал нам сегодня возможность собраться и слышать эти истины. Будучи сами предупреждены и наставлены верно, помоги верно преподавать Слово истины. Здесь большинство-то или многие здесь собраны проповедники. Благослови, Господи, чтобы верно преподавая это Слово, изграждая верных, чтобы никто не потерял спасение. И никто не обольстился, никто не уклонился от спасения, обольстившись грехом. Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты ведешь наше братство и таким путем, что, как и верных многих, открываешь, делаешь явным то тайное, что дьявол пытается как-то замаскировать, скрыть, преподнести как нечто невинное. Благодарю Тебя за то, что Ты в любви своей дальше милости своей от нас не оставишь, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь.